Глава 63. Двое суток прожили они как во сне, перепутав дни и ночи, забыв об окружающем. Иногда Григорий просыпался после короткого дурманящего сна и видел в полусумраке устремленный на него внимательный, как бы изучающий взгляд Аксиньи. Она обычно лежала, облокотившись, подперев щеку ладонью, смотрела почти не мигая. — Че смотришь? — спрашивал Григорий. — Хочу наглядеться досыта. — Убьют тебя. Сердце мне вещует. — Ну, раз так вещует, гляди, — улыбался Григорий. На третьи сутки он впервые вышел на улицу. Кудинов одного за другим с утра слал посыльных, просил прийти на совещание. — Не приду. Пущай без меня совещаются, — отвечал Григорий гонцам. Прохор привел ему нового, добытого в штабе коня, ночью съездил на участок Громковской сотни, привез брошенное там седло. Аксинья, увидев, что Григорий собирается ехать, испуганно спросила, куда? — Хочу пробечь до Татарского, поглядеть, как наши хутор обороняют, да, кстати, разузнать, где семья. По детишкам соскучился, Аксинья зябко укутала шалью покатые смуглые плечи. — Соскучился. Ты б не ездил, а? — Нет, поеду. — Не ездий, — просила Аксинья, и в черных провалах ее глазниц начинали горячечно поблескивать глаза. — Значит, тебе семья дороже меня, дороже? И туда, и сюда потягивает. Так ты либо возьми меня к себе, что ли. С Натальей мы как-нибудь уживемся. Ну, ступай, езжай. Но ко мне больше не являйся, не приму. Не хочу я так. Не хочу. Григорий молча вышел во двор, сел на коня. Сотня татарских пластунов поленилась рыть траншеи. Чертовщину выдумывают, басил Христоня. Что мы, на германском фронте, что ли? Рой, братишки, обыкновенный, стал быть, окопчики по колено глубиной. Мысленное дело, стал быть, такую заклеклую землю рыть в два аршина глуби. Да ее ломом не удолбишь, не то что лопатой. Его послушали. На хрящеватом обрывистом яру левобережье вырыли окопчики для лежания, а в лесу поделали землянки. Ну вот мы и перешли на сурчиное положение, — острил сроду неунывающая Никушка. — В норях будем жить. Трава на пропитание пойдет. А то все бы вам блинцы с каймаком трескать, мясо, лапшу со стерлядью. А донничку не угодно? Татарцев красные мало беспокоили. Против хутора не было батарей. Изредка лишь с правобережья начинал дробно выстукивать пулемет, посылая короткие очереди по высунувшемуся из окопчика наблюдателю, а потом опять надолго устанавливалась тишина. Красноармейские окопы находились на горе. Оттуда тоже изредка постреливали, но в хутор красноармейцы сходили только ночью, и то ненадолго. Григорий въехал на свое займище перед вечером. Все здесь было ему знакомо, каждое деревце порождало воспоминания. Дорога шла по девичьей поляне, на которой казаки ежегодно на Петров день пили водку, после того, как растрясали, делили лук. Мысом вдается в займище Алешкин перелесок. Давным-давно в этом тогда еще безыменном перелеске волки зарезали корову, принадлежавшую какому-то Алексею, жителю хутора татарского. Умер Алексей, стерлась память о нем, как стирается надпись на могильном камне. Даже фамилия его забыта соседями и сородичами. А перелесок, названный его именем, живет, тянет к небу темно-зеленые кроны дубов и корычей. Их вырубают татарцы на поделку необходимых в хозяйственном обиходе предметов, но от коренастых пней весною выметываются живучие молодые побеги. Год-два неприметного роста, и снова Алешкин перелесок, летом в малахитовой зелени распростертых ветвей, осенью, как в золотой кольчуге, в червонном зареве зажженных утренниками резных дубовых листьев. Летом в Алешкином перелеске колючий ежевичник густо оплетает влажную землю. На вершинах старых корычей

Им и там ничего. Старуха за хозяйством приглядывает. Оно и мне так спокойнее, а то ведь в хуторе пожары были. Кто сгорел? Плац весь выгорел. Купецкие дома все больше. Сватов Коршуновых начисто сожгли. Сваха Лукинишна за раз на Андроповом, а дед Гришак тоже остался дом соблюдать. Мать твоя рассказывала, что он, дед Гришак-то, сказал, «Никуда со своего база не тронуся, и анчихристы ко мне не взойдут, крестного знамения убоятся». Он под конец во взят зачал умом мешаться. Но, как видать, красюки не испужались его креста, курени подворья ажник дымом охватились, а про него и не слыхать ничего. Да ему уж и помирать пора. Домовину и сделал себе уж лет 20 назад, а все живет. А жгет хутор друзьяк твой. Пропади он пропастью. Кто? Мишка Кошевой. Будь он трижды проклят. Да ну! Он истинный бог. У наших был, про тебя пытал. Матери так сказал. Как перейдем на ту сторону, Григорий ваш первый очередной будет на шворку. Висеть ему на самом высоком дубу. Я об него, говорит, и шашки поганить не буду. А про меня спросил, я щерился. А энтого, говорит, хромого, черти куда понесли. Сидел бы дома, говорит, на печке. На уж ежели поймаю, то до смерти убивать не буду, но Плетюганов ввалю, покеда дух из него выйдет. Вот какой распрочерт оказался. Ходит по хутору, пущает огонь в купецкие и в поповские дома и говорит «За Ивана Алексеевича, да за Штокмана всю Вешенскую сожгу». Это тебе голос. Григорий еще с полчаса проговорил с отцом, потом пошел к коню. В разговоре старик больше и словом не намекнул насчет Аксиньи, но Григорий и без этого был угнетен. Все прослыхали. Должно, раз уж батя знает. Кто же мог пересказать? Кто, кроме Прохора, видал нас вместе? Не уж ли и Степан знает? Он даже зубами скрипнул от стыда, от злости на самого себя. Коротко потолковал с казаками. А Никушка все шутил и просил прислать на сотню несколько ведер самогона. — Нам и патронов не надо, лишь бы водочка была, — говорил он, хохоча и подмигивая, выразительно щелкая ногтем по грязному вороту рубахи. Христонию и всех остальных хуторян Григорий угостил припасенным табаком и уже перед тем, как ехать, увидел Степана Астахова. Степан подошел, не спеша поздоровался, но руки не подал. Григорий видел его впервые со дня восстания, всматривался пытливо и тревожно, знает ли. Но красивое, сухое лицо Степана было спокойно, даже весело, и Григорий облегченно вздохнул, нет, не знает.